так как при нем не было никаких документов. По неуточненным данным, в Москве он появился сравнительно недавно. Он – лицо без определенного места жительства, то есть бомж. У вас есть какие-нибудь соображения на этот счет? То есть? Вы можете предположить, кто это мог быть? Конечно, нет. Ольга подняла подбородок. Я с бомжами не общаюсь. Речь не о том, общаетесь ли вы с бомжами, а о том, известно ли вам какое-либо лицо, которое может или могло им оказаться. Да нет же, уверяю вас, я понятия не имею, кто это может быть. А если я попрошу вас съездить со мной в морг? Вы смеетесь? Зачем? Нет, не смеюсь. Может быть, вы сумеете его опознать. Каким образом? Ну, вдруг это человек, которого вы знаете или знали когда-то. О, Господи, я же говорю, среди моих знакомых никто не стал и не мог стать бомжом. Я уверена, что не знаю его. Ольга Петровна, я бы хотел, чтобы вы правильно меня поняли. Этот человек, по всей вероятности, является убийцей вашей дочери. Отпечатки пальцев, найденные на его вещах, идентичны тем, что мы обнаружили на вашей даче. Но вы же говорите, что его убили? Какой же смысл теперь в этом опознании? Тем более, что, повторяю вам, я не могу быть знакома с этим человеком. Ну что ж... Если вы так уверены, если вы не хотите способствовать... Боже мой, я хочу! Хочу способствовать! Но я не собираюсь падать в обморок в каком-нибудь грязном морге, поэтому, если я не обязана делать это по закону, я не обязана, надеюсь? Нет, по закону нет. Если нет, то и нечего больше говорить об этом. «Ну что ж, это ваше дело», — сказал Матявин. «А теперь я бы хотел поговорить с Евой Львовной». «Она никуда с вами не пойдет. Она трусиха, каких мало». «Пусть она сама скажет об этом». Матявин встал, но в этот момент открылась дверь, и в комнату вошел Кульчицкий, тоже одетый в шелковый халат, оставлявший открытой его широкую волосатую грудь. Он с удивлением уставился на Матявина. «Что случилось?» — проговорил он голосом человека, который только что проснулся и плохо понимает, что вокруг него происходит. «Нашли бомжа, который убил Ляльку». «Бомжа?» «Да, бомжа. Что тебя удивляет?» «Ничего». «А вы уверены?» — он обратился к Матявину. Что это он ее убил. Я уже говорил, на его вещах нашли отпечатки пальцев, идентичные тем, которые были обнаружены в загородном доме, принадлежащем Ольге Петровне. С Кульчицкого внезапно слетел весь сон. Когда его убили? В воскресенье вечером. Убийца, конечно, неизвестен. Нет. «А вы будете расследовать это убийство?» — спросил Кульчицкий. «Что за вопрос? Ведь это всего лишь бомж». «Прокуратура возбудила уголовное дело», — сухо ответил Матявин. «И вы думаете, оно имеет какие-нибудь перспективы?» Матявин промолчал. «Ну вот видите, — сказала Ольга, — а вы еще требуете, чтобы я ехала в морг». «В морг?» — вздрогнул Кульчицкий. «Зачем?» «Я уже объяснял Ольге Петровне, что она, возможно, могла бы опознать этого человека и тем самым помочь следствию». Кульчицкий вопросительно посмотрел на нее. «А я объяснила товарищу Матявину, — ответила она с едва скрываемым раздражением, — что не знаю и не могу знать никаких бомжей. И давайте прекратим этот разговор». Матявин взялся за ручку двери. как мне пройти к Еве Львовне.